мы прочитаем одно место из книги «Эсфирь», из 4 главы, 14 стиха, и 5 немножко тоже возьмем, 14 стиха. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» И сказала Эсфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью. И я с служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Эсфирь. На 3-й день Эсфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Эсфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его, и простер царь к Эсфире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Эсфирь и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь: «Что тебе, царица Эсфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». И сказала Эсфирь: «Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». Ну, здесь остановимся. Вообще, братья и сестры, тема, это, в общем-то, будет по всей книге Эсфирь, или касаться всей книги Эсфирь, тема наших рассуждений. Сестры, вот так представьте себя на месте Эсфири. Если бы царь сказал: «Вот какая твоя просьба? Даже до полуцарства тебе будет». Вот так неожиданно. Вообще-то она к смерти готовилась. А вместо этого: «Вот любое твое желание, даже до полуцарства». Что бы мы попросили? О чем бы мы попросили? Не знаю, я бы лично растерялся. Вот так раз, неожиданно. О чем? Проси, что хочешь. Вот подобное когда-то Соломон тоже испытал, когда жертву в Гаоне принес. И Господь говорит: «Проси, что тебе дать?» Представьте себе, сам Бог говорит: «Что тебе дать?» Неожиданный такой вопрос. И Соломон попросил мудрости. Тоже, кажется, неожиданный ответ. Но царица Эсфирь попросила, чтобы царь пришел с Аманом на пир. Потому что ее мысли, ее сердце было занято спасением своего народа. Но вот, сестры, царица Эсфирь – это очень прекрасный, как я считаю, пример или образ нам для подражания. Пример из Ветхого Завета, хотя так видно, что там тоже действовал Дух Божий. В книге Эсфирь, в общем-то, ни разу не упоминается имя Божие. Не встречается. Ну, вообще-то, в русском переводе там один раз есть, а в подлиннике, в еврейском тексте ни разу не встречается. И, с одной стороны, может показаться, что это книга, как бы вроде бы на какую-то постороннюю тему. Раз о Боге не говорится, а почему она вообще в Библию вошла? Но там постоянно в этой книге незримое присутствие Бога. И царица Эсфирь, видно, что она была водима этим духом, духом Божьим. Она исполняла волю Божию на земле. В данном случае она была избрана Богом для того, чтобы спасти свой народ. В Ветхом Завете многие личности, они являлись прообразами Иисуса Христа. Конечно, самый главный и единственный Спаситель – это наш Господь Иисус Христос. Пришел на землю, чтобы спасти людей от грехов их. Наш Спаситель Христос. Но в Ветхом Завете многие люди, они были цари, священники, пророки, судьи, они были образами Христа. То есть они в своей жизни каким-то образом отразили образ Христа. В общем-то, это и заповедано в Новом Завете, чтобы мы преображались, глядя на Христа, преображались в тот же образ. И в данном случае царица Эсфирь является чудесным образом нашего Господа Иисуса Христа. Это вообще редко, когда женщина является образом Христа. Ну, в Ветхом Завете в основном это были вот цари, а здесь в данном случае это царица Эсфирь. И это, конечно, не случайно. Не случайно эта личность избрана Богом. Ее происхождение так удивительно. То есть она была девочкой, сиротой, осталась без родителей. Двоюродный брат ее, Мардохей, взял на воспитание. И неожиданно она оказалась царицей. Но мы еще этой темы или об этом коснемся. То есть, но не случайно. То есть это произошло не случайно. У Мардохея такая удивительная, как бы, прозорливость, он видит, что не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. То есть Мардохей понял, что то, что Исфирь вознеслась из низа общества, она вознеслась до самого верха, стала царицей Великой Империи. 127 областей включала в себя империя Артаксеркса, а она стала царицей, что это было не случайно, что это было предвидение, что это был план Божий. Но, я думаю, есть такие качества, которые можно отметить в книге Исфирь об этой личности, о царице, которые говорят о том, почему все-таки Бог ее именно использовал. То есть что-то было особенное в ней, что Бог мог использовать для своей славы. Почему она стала образом Христа, и в данном случае, в этом примере, она смогла спасти свой народ. Вообще мысль общая такая по книге, по этой проходит, что Бог бодрствует над своим народом. Может быть, его присутствие не всегда бывает очевидно, не всегда заметно. Иногда бывают такие трудные жизненные ситуации, где кажется, как-то Бог от нас как будто бы скрылся. Мы не видим его присутствия. Но эта мысль, мы должны всегда эту веру иметь. То есть Бог, он никуда не исчез, Бог по-прежнему бодрствует, и Бог уже какой-то план, какой-то путь приготовил для нас. Хотя, кажется, такие обстоятельства тяжелые сгустились, что никакого выхода нет. Ну вот, по примеру книги Исфирь, там мы видим, насколько было тяжелое внешнее обстоятельство. И могло бы показаться, что как же так Господь и такое допустил. Вот один жестокий человек, Аман, он так устроил или воспылал ненавистью не только к одному Мардохею, который перед ним не вставал, но и на весь иудейский народ до такой степени, что хотел его полностью истребить. Он заплатил огромную сумму царю Артаксерксу за то, чтобы истребить всех иудеев. И был брошен пур, то есть жребий, и назначен был месяц и день, когда это должно было случиться. Истребление целого народа, ну, современным словом, геноцид. Истребление до одного человека. И уже все было, письма были подписаны, и царской печатью скреплены, и разосланы по всем областям. И эти приказы подобного рода, эти законы, они не отменялись. Законы медян и персов, они не отменялись. Казалось бы, такие обстоятельства, что никакого выхода нет. Но вот мы видим, что на самом деле у Бога уже был прекрасный выход приготовлен. У Бога уже было решение этой проблемы, хотя никто не видел. И тут только остается удивляться вере Мардохея, потому что он говорил так уверенно, что свобода и избавление придет для иудеев. Обязательно придет. И не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского? Ты должна заступиться за народ. И если ты это не сделаешь, свобода и избавление все равно придет. Вот это пример веры, и сестры и братья, как часто у нас вот недостает этого, чтобы эта уверенность в Боге, уверенность, что у Него есть выход, у Него есть прекрасное решение, как часто нам недостает. Но эта уверенность была у Мардохея. А вот как Исфирь? И мы видим вот здесь как раз то, что мы прочитали в этом тексте, что Исфирь, она решилась. То есть она согласилась, что даже если придется умереть, умру. Она попросила, чтобы постились за нее и молились, ходатайствовали, чтобы ей решиться идти навстречу с царем. И царь обрел благоволение. Но это благоволение, это не было просто, ну вот его просто личное желание какое-то или захотел так, захотел иначе. Написано, что сердце царя в руке Господа. И это благоволение она обрела, почему? Потому что Бог повернул сердце царя, потому что расположил сердце царя. Вот это часто так бывает, что как только мы решаемся вот исполнять волю Божью так, как написано, так, как говорит Бог, пусть это даже любой ценой будет, но исполнить волю Божью, тогда Бог меняет все обстоятельства, даже сердце людей меняет, все изменяется. Почему? Потому что нашелся тот человек, который готов до конца исполнять волю Божью. И что это за личность, или какие черты у этой женщины Исфирь, которые такое особое внимание наше привлекают, которые до сих пор остаются для нас таким примером и отражают личность даже самого нашего Господа Иисуса Христа. Вот это я хотел как бы более подробно коснуться. Первое такое качество, что ли, Исфири, это характер ее, это любовь к своему народу. Она, между прочим, не говорила, я так по книге Исфирь посмотрел, нигде не нашел, чтобы она говорила, я люблю свой народ, люблю иудеев. Этого вроде бы нет. Но по ее жизни это очевидно. Но если не любить, как можно отдать самого себя на смерть ради своего народа? Ей было, в общем-то, неплохая жизнь. И даже Аман и не знал, не подозревал, что она из иудейского народа. И если бы она как-то это скрыла, она могла бы остаться в живых. И что и до того иудейского народа? Ее не иудейский народ вознес на это место, на это положение. Но мы видим, что она была готова лишиться не только своего места царицы, но и жизни своей. Ради чего? Ради кого? Ради своего народа. В этом есть образ Христа, который оставил славу небес и свое там прекраснейшее положение и сошел на землю в образе раба. И не просто так жил среди людей, но отдал самого себя на крест, на смерть, на страдания ради грешников, ради нас с вами. Он нам ничем не был обязан, просто Он нас возлюбил. И что интересно, тоже читаешь в Новом Завете, тоже Господь Иисус Христос, одно место я нашел, где Он говорит, что я вас люблю. Это Евангелие от Иоанна, Он говорит: «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Больше Он нигде не говорит. Но любовь, она не в словах проявляется, она проявляется в делах, в жизни, в поступках. И вот Есфирь, она действительно любила свой народ. Удивительно, этот народ, в общем-то, в это время особенно, не был, так сказать, ну, каким-то таким образцом высоких таких качеств моральных или духовных, за которые стоило бы, так сказать, что умирать. Апостол Павел говорит: может, за благодетеля кто-то и согласится умереть, но Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Народ этот в это время находился в рассеянии, не случайно, но за свои грехи. Это было Божье наказание в это время. И в народе израильском не было такого вот, как процветание богопознания. Меня вот всегда интересовал момент такой, почему-то вот, ну, из всех людей Мардохей только один не вставал перед Аманом. А что там, он единственный, в Сузах был единственный иудей, что ли? Ну, это можно только предположить, но мне кажется, остальные, они боялись. Они были в страхе перед этим Аманом, который был после царя вторым, и такая власть безраздельная. И вот один только Мардохей, который знал, что поклоняться и служить только одному Богу, и он это твердо придерживался. Знаете, не всегда народ Божий проявляет такую, в истории читаешь по Ветхому Завету, не всегда народ Божий проявлял вот те качества, которые хотел от него Бог. А он хотел, чтобы народ Божий был светом для всех язычников, чтобы был примером, чтобы через него люди познавали Бога. А часто оказывалось, что такого примера народ израильский не мог давать. Но удивительно, любовь отдельных вот этих людей к своему народу. Вот удивляйся. То есть царица Есфирь жизнь свою отдавала ради своего народа. Но мы имеем и другие примеры. Скажем, Моисей. Господь его призвал в 80-летнем возрасте. Что не было других в Израиле тогда помоложе, поэнергичнее, поспособнее. Еще и старичок такой 80-летний, косноязычный. Да еще и 40 лет прожил вне своего народа. Кажется, ну, можно было кого-то подобрать получше, да? Но, знаете, дело в том, что это была нация рабов. И это рабство из них внутреннее, оно не выветрилось даже через 40 лет странствования по пустыне. Когда Господь так их очищал и такие чудеса являл, а они остались внутренне вот это как бы рабами. Пока не умерли все, которые были рабами в Египте. Вот 40 лет понадобилось, чтобы все они пали костями в этой пустыне. Ну, а Моисей, вот удивительно, этот народ, который очень часто поднимал бунты против Моисея, так подсчитывают, что 11 бунтов было. Вот Моисей выдержал 11 бунтов, которые поднимал этот народ против него. Иногда он даже говорил: ну неужели я как нянька, что ли, должен с этим народом нянчиться, возиться с ним? Один раз Господь даже говорит: отойди, я этот народ истреблю, и от тебя произойдет другой народ. А Моисей, нет, он пал на лицо свое пред Господом и молился, ходатайствовал за свой народ. Просто удивляясь, против него бунты, против него возмущение. Его хотели много раз и сместить, и назад вернуться в Египет, и все дело его жизни, так сказать, перечеркнуть много раз. А Моисей за свой народ заступается, ходатайствует и снова, и ведет свой народ. Это удивительно, это любовь к своему народу. Читаем также, ну, многие примеры можно, я еще один пример приведу, Давида. Помните, с филистимлянами была война, и такое противостояние было длительное, то есть сражения не было, они как бы психологически такое противостояние. Выходил единоборец Голиаф, и 40 дней он выходил и поносил полки израильские. У него было основание поносить полки израильские. Почему? Потому что, когда он выходил, что делали евреи? Они убегали от него, они разбегались от него. Ну, представьте, 3 с лишним метра роста человек, там, воин от юности, и он предлагал, найдите человека, и мы с ним сразимся тут перед всеми. И эти полки израильские, они разбегались от одного человека. Конечно, он смеялся и поносил их, то есть, ну, трусы просто, нет ни одного человека. И так он делал 40 дней, и ни один не нашелся. Хотя, думаю, были там и такие мужественные люди, ну, а сам Саул был выше, от плеч своих выше был всего народа. То есть, если уж кто должен был сражаться с таким великаном, то это должен был делать Саул. Но Саул как будто ни при чем. Ищет, может, найдется кто-то такой, я ему там почести окажу. И он не решался. То есть, и царь, и народ, они убегали от Голиафа. Ну, а Давид, когда пришел, когда все это услышал, он говорит, я сражусь с этим необрезанным. И вот он интересно говорит, Господь даст мне победу, почему? Потому что он поносит воинство Бога живого. Почему-то в глазах Давида, вот это было воинство израильское, это воинство Бога живого. Ну это же было, ну можно было бы сказать так, это сборище трусов. Одного человека никто не хочет выступить, чтобы, ну как бы постоять за честь своего народа. А в глазах Давида это воинство Бога живого. Братья и сестры, вот интересный взгляд, да? От этого взгляда, как мы смотрим на народ Божий, очень много будет зависеть. И в нашей личной духовной жизни будет зависеть и в нашей семье. Если это переводить уже к нам, конечно, не всегда все прекрасно в народе Божьем, в нынешнем современном церкви Иисуса Христа. И бывают какие-то недостатки, бывают отдельные личности, не являют собой света и примера. Как мы относимся в целом к церкви, к народу Божию? Самый легкий, простой, плотской, так сказать, способ – это кого-то обвинить, кого-то очернить, так сказать, себя, вот, я хороший, а тут кругом все плохие. Но мы никогда не должны забывать, что создал церковь Иисус Христос. Он ее глава, он над ней бодрствует, и он ее доведет до цели. Представит себе славную церковь, не имеющую пятна и порока. Так написано в Библии. И если в нашем доме, в нашей семье идет осуждение кого-то из народа Божия или целиком даже церкви, то, знаете, мы можем быть уверены, наши дети, они в эту церковь не пойдут, они не вольются в эту церковь. То есть, какое наше отношение к народу Божию? Любим ли мы этот народ? Несмотря там, на недостатки, несмотря на минусы, жертвуем мы ради этого народа? Готовы мы даже страдать за этот народ? Или для нас это так, просто какое-то общество. Очень много дети видят не столько наши слова, но видят наш пример, наши отношения. И что в наших семьях происходит, и это будет сказываться на наших детях прежде всего. Следующая черта или следующая как бы особенность Эсфири. Мы видим у нее такой, ну как назвать, страх перед Богом, отцом и мужем. Но это даже скорее не то, что как бы такой страх, вот панический, дрожь какая-то, а здесь страх как бы послушания. То есть она была совершенно послушна Богу, во-первых, Мардохею, который заменял ей отца, и мужу своему, царю Артаксерксу, в общем-то, своенравному такому жестокому человеку. Это во многих мы таких моментах это наблюдаем. Ну, страх перед Богом, это очевидно, да? То есть она решила послушаться больше Бога, нежели человека. Или страх, или послушание Мардохею. Мы видим, что она, достигнув даже царского достоинства, когда она была на вершине власти и славы, она советовалась со своим вот этим приемным отцом. У них какие-то постоянно были связи, передавали друг другу. И она его, написано, так же почитала, как и тогда, когда она воспитывалась в его доме. Такое же было к ней отношение. И почитание своего мужа. Вот как раз Эсфирь, она почему стала царицей? Потому что царица предыдущая, Астинь, она такое проявила, как бы, такой бунт или противление, непослушание своему мужу. Когда он ее пригласил, чтобы она пришла, перед всеми там были собраны самые высшие такие руководители государства, и она не захотела, то есть, ну, а я думаю, что это не случайно было, то есть она привыкла не слушаться до этого, и как-то Артаксеркс это терпел. Но когда в этой ситуации она даже не ожидала, что так получится, потому что поступок, это был повод для того, чтобы создать прецедент, и другие тоже не будут слушаться. Другие жены услышат об этом поступке и тоже так же не будут слушаться своих мужей. И поэтому там на этом как бы пире или собрании было решено, чтобы указ такой сделать, царицу отстранить от царского достоинства, и по всему государству издали закон, чтобы мужья были господами в своем доме. Наверное, Астинь не могла даже подумать, что такое случится неожиданно. Один раз не послушалась и лишилась царской короны. Это не случайно произошло. Во-первых, конечно, Божий план, что на ее место станет Эсфирь. А с другой стороны, все-таки это показано нам, что вот это непослушание, непокорность, оно может привести к очень тяжелым последствиям, даже которых мы и не думаем, не подозреваем. И совершенно противоположность царица Эсфирь. Мы видим, что она была любима царем. Она нашла благоволение в его очах. А знаете, если муж сильно любит, это же такой рычаг или такой повод, чтобы можно было как-то им вертеть, чтобы он мою волю исполнял. Куда он денется? Он же меня любит, да? Но мы видим, Эсфирь, она знала, что царь, ну как, к ней очень расположен, но удивительно такой как бы трепет перед этим мужем. Конечно, конечно, тогда были немножко не такие отношения, как сейчас в семье, ну, тем более этого царя. И у него, как видно, так заметно по его характеру, что у него могли такие резкие перепады быть настроения. И там и было чему опасаться действительно, потому что он мог и действительно казнить. Это она лучше знала своего мужа, чем мы, да? Но, тем не менее, мы видим, что она не могла сделать без поста, без молитвы даже такую, ну, вещь, как вот пойти на встречу с царем неназначенным, когда он ее не приглашал. Она не пошла так раз смело, да, и мне что там, любые двери открываются во дворце, для меня все возможно. У ней такой мысли не было. Она, прежде чем такое решение принять, молилась и постилась. Потому что она проявляла как бы непослушание, а покорность Богу, но непослушание мужу, он ее не звал. Братья и сестры, вот это, если опять же переводить в нашем времени, что мы можем взять из этого. И в Новом Завете написано о том, чтобы жены были покорны своим мужьям. Ну, это я не понимаю так, что это какое-то как бы господство такое, а жена, она в таком страхе находится, вот в таком плотском как бы страхе. А здесь скорее боязнь огорчить мужа и огорчить Бога, поскольку муж – это глава семьи и поставлен Богом на это место, это ответственность дана ему свыше. И если поступать своевольно, мы нарушаем этот Божий порядок. Последствия, они могут быть непредсказуемые. Они сказываются прежде всего на нас самих, когда мы нарушаем тот порядок, который был установлен Богом. Я вот замечал такую вещь. Часто жены или матери говорят мужу: иди скажи детям, они не слушаются. А что сама не скажешь? Они меня не слушаются. Иди ты скажи. И муж идет, значит, отец там сказал только все, порядок все, значит, там они все исправили по своим местам. Или там делать начали что-то. Я думаю, почему так? Ну, часто такая ситуация. Ну, дети же должны быть покорны своим родителям. Там не написано только отцу. Должны же и матери быть покорны. А почему они как-то вот больше страх перед отцом имеют? А потом я думаю, они видят, или как бы отражается на них покорность матери отцу. Если мать покорна, мне кажется, они дети тогда будут более покорны. Если мать, она в детях воспитывает как бы уважение к отцу и примером сама служит послушание, тогда это послушание, оно будет у детей. А если вот это как бы беспорядок, он начинается с родителей, отец не покорен Богу, мать не покорна отцу, а дети, почему мы-то будем покорны? У них точно так же это как бы в духе происходит. Тут получается просто чисто такая плотская или человеческая сторона, что как бы больше боятся отца, потому что он ремень может взять или что-то. Но в семье все-таки отношения должны строиться так, чтобы в Божьем порядке. Глава вообще-то семьи – это Христос. Потом жене глава – муж. Ну, а дети, они должны быть послушны родителям. И пример Эсфири мы видим прекрасный, ну, для того, чтобы сестры могли подражать здесь. И еще одно. Смирение, послушание и Эсфири. Смирение, послушание и Эсфири. Когда мы читаем эту историю, поверхностное впечатление может сложиться такое, что Эсфирь оказалась на месте царицы, потому что она была очень красивая и симпатичная. То есть внешние данные у нее такие были прекрасные. И, ну, как бы конкурс красоты, она оказалась на первом месте. Но если мы внимательно читаем, то оказывается, секрет не в этом. Конечно, за всем этим стоял Бог, это само собой, что это Бог ее таким образом для своего плана, он ее поставил на это место, это само собой. Но все-таки было нечто в ней такое, почему она оказалась на месте царицы. Если мы внимательно читаем, то мы обнаружим это. Дело в том, что так, если по-человечески рассуждать о красоте. Перед царем стоял выбор. Нужно было выбрать новую царицу. Ему советовали это, как бы, ну там его советники, приближенные, и лучшие, причем, чем была царица Астинь. И вот предложили, что со всех 127 областей, от Индии до Эфиопии, собрать самых красивых девушек. Вообще, знаете, вот у каждого, наверное, какой-то свой, ну, как бы, взгляд на красоту. И представьте себе, 127 областей от Индии до Эфиопии. Это значит, что все типы, все расы там участвовали, все типы женской красоты. Там и индианки были, там, значит, негритянки были, там были и светлокожие, и, так сказать, семитской внешности. То есть все возможные. И еще учитывая то, что царь Артаксеркс вот к этому времени, ну, говорят, около 70 лет ему было. И за свою жизнь царя он видел, ну, столько женской красоты, что чем-то удивить его, поразить его было, наверное, уже невозможно. И вот собрали вот этих вот девушек со всей страны, для каждой области, наверное, не одну еще. Не сразу они предстали перед царя. А им дано было, если помните, что 6 месяцев было дано для того, чтобы приготовиться к встрече с царем. Были там необходимые благовония, необходимые там украшения. Все, что хотела бы эта девушка перед тем, как предстать перед царем. Вот все, что она бы хотела, что бы она желала, ей все выдавалось без всякого, хоть золотом себя с ног до головы вешай. Без всякого протеста, как бы. И они готовились. Ну как вот я понимаю, как вавилонянка готовилась? Ну, она, наверное, по последней вавилонской моде. Журнал откроет. Ну, там не было журналов, ну, примерно так, значит. Что сейчас самое модное, самое современное? Вот это, вот это, вот это. Ну, это сейчас все носят. Ну, так она и постарается там и приукраситься, и там платье какое-то вавилонское надеть, каблуки повыше. Во всей вавилонской красоте она предстанет перед царем. Теперь, как, предположим, египтянка украшалась? Тоже та же, египетская мода. О, самая последняя, самая современная египетская мода. Там и глаза накрасит, и волосы там, и завьет, завяжет. Вся египетская красота будет. И вот каждая, наверное, наряжалась и одевалась, ну, как принято в ее народе, так, как считалось красивым. Те цвета употребляла, те краски, те благовония и драгоценности, которые считались красивыми в ее народе, но ей казалось красивым, чтобы поразить царя. Но царица Эсфирь, она поступала совсем не так. Вот мы читаем так интересное повествование. Она обратилась, если помните, к некому Гегаю. Гегай – это был страж жен, написано, при царе Артаксерксе. И он был евнух. Но если предположить, что, или как историки говорят, что ему было порядка 70 лет, Артаксерксу, ну, вероятно, Гегай был тоже примерно такого возраста. То есть не доверили бы, я думаю, что это молодому человеку сторожить жен. И этот Гегай, он, ну, долгие годы был при царе. И вот она обратилась к нему, и написано, обрела у него благоволение сначала, в его глазах. И когда пришло время и ей предстать перед царя, она ничего не просила, кроме того, что сказал ей Гегай, вот этот евнух, страж жен. Так вот, сестры, молодая девушка, вот всякое ли будет ориентироваться в вопросах красоты на мнение старичка, да еще и евнуха? Так, если подумать. Ну, что он может сказать о женской красоте? Как она должна выглядеть, эта Эсфирь? Но дело в чем, что Эсфирь как раз очень хорошо понимала, что никто не знает лучше вкусы царя, чем этот человек. То есть за много лет он знал уже в совершенстве, что хочет видеть царь. Он знал это в совершенстве. Поэтому, когда Эсфирь оделась так, как ей сказал Гегай, украсила себя так, как по его совету, то она сразу же обрела благоволение в глазах царя. Ему не нужно было там какая-то красота вавилонская или египетская. Он, увидев Эсфирь, вот как бы прямо вот как будто она ему как бы по заказу. и сразу обрела благоволение. То есть она для нее как бы приятно была во всем. Ну, и мы видим здесь как бы смирение Эсфири. То есть она украшала себя не так, как египтянки, вавилонянки, там, индианки и прочие, значит, другие народы. Она украшала себя так, чтобы понравиться царю. Ориентировалась не на типы мирской красоты, но так, чтобы понравиться царю. И здесь мы видим, братья и сестры, чудный образ. Дело в том, что здесь в данном случае предстает Артаксеркс в образе Бога или Христа. А Эсфирь – это в образе церкви, невесты его. А Гегай – это образ Духа Святого. И вот дано было до встречи с царем 6 месяцев. Это чтобы подготовить себя. Это время, мы здесь пока на земле находимся, пока церковь ждет своего жениха Христа. Ей дано время и дан Дух Святой для того, чтобы приготовиться. Там даже интересно, потому что этот образ очевидный, поскольку там написано, что они умощали себя мастями специальными. То есть это чаще всего это образ мировым маслом. То есть это образ Духа Святого. Часто в Библии мира, помазание какое-то, это образ Духа Святого. И церковь, то есть готовится к встрече со Христом. Чем она украшает себя, братья и сестры? Вот это стоит задуматься. Какую красоту мы хотим представить для Христа? Если мы покорны и послушны Духу Святому, то Он нас украсит Его плодами, Его дарами. Если мы не послушны, мы будем украшать себя по-своему. Но понравится ли это нашему Господину? Понравится ли это Христу в день встречи? Это важный вопрос. И в Библии неоднократно говорится о том, каким должны быть наши украшения. И это не только для сестер, но и для всех верующих. Самое лучшее украшение – это плоды Духа Святого. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, вера. Это те плоды, которые точно понравятся Иисусу Христу. Эти плоды, они не популярны в этом мире, не современны, но они нравятся Господу. Хорошо, если мы так вот покорны, послушны и украсили себя этим. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не нарядные там уборы, не драгоценные одежды, но драгоценный внутренний человек – в нетленной красоте кроткого, молчаливого духа. Так нас учит апостол Петр. Следующее качество – это святая жизнь Эсфири. Ну, вроде бы, как будто особо ее жизнь не описана, то есть в царском дворце. Но я обратил внимание на одну вещь такую, на два места. Первое место – это то, что когда Эсфирь попала в царский дворец, она никому не сказывала о том, что она принадлежит иудейскому народу. То есть это было неизвестно. Ее происхождение было неизвестно. Второе, это то, что к ней были приставлены служанки. Служанки эти были не простые, а были из царского рода, как бы этого государства. То есть это высших, видимо, какие-то дочери или родственники высших чиновников государства, даже родственники по царской крови Артаксерксу. Вот это были у ней такие служанки. А вот в этом месте, которое мы прочитали, мы читаем, что я вместе со служанками моими буду также поститься. И вот сопоставляя все эти места, мне такой вывод или такая мысль приходит. Если она не говорила, какому народу принадлежит, но в результате ее жизни в этом дворце она молится вместе со своими служанками. Это было абсолютно языческое окружение. Абсолютно безбожие царило, и над еврейской религией даже надсмехались в то время язычники. Ну как это, там какой-то одинокий бог у них, всего один, то есть как они говорили, что как бы бедные евреи, у нас вот он как много богов, мы богаты богами, а у них всего один. Так вот насмехались язычники в то время над иудейской верой. Но она каким-то образом привела их к познанию живого Бога, раз они вместе с ней постятся. Они перестали быть язычниками, они поверили в этого единого живого Бога, Творца неба и земли. Как же это случилось? Вообще, часто ли мы встречаем, чтобы служанки сочувствовали своей госпоже? В основном завидуют. Тем более, учитывая, что она как бы ниоткуда пришла, а они царского рода. А теперь они должны служить, у ней в услужении находиться. Но удивительно, как это получилось? Но она смогла, не рассказывая о своем происхождении, показать им такой пример святой жизни, что они пришли к Богу. То есть она не учила каким-то религиозным традициям иудейского народа, не преданиям отцов, наставляла, она показывала своей жизнью, что значит для нее Бог. И удивительно, сердце вот этих служанок, оно растопилось. Тоже вслед за своей госпожой они уверовали в живого Бога. Братья и сестры, мы в нашей жизни должны быть свидетелями Иисуса Христа. И не только на словах, но и делами всей жизнью. И даже очень часто наша жизнь, она свидетельствует громче, чем наши слова. Очень часто. И так написано, что если жена хочет приобрести мужа, то должна житием жен, видя ваше благочестивое житие, без слова, чтобы мужья приобретаемы были. То есть даже без слова, вообще без, как бы, без свидетельства какого-то. Часто мужьям это уже не хотят, они кричат: замолчи, если неверующие мужья. А вот святая жизнь, она свидетельствует громче любых слов. Как бы оно должно и соответствовать и наши слова, и нашей жизни. Как вот по примеру Исфири, это будет обязательно. То есть наши близкие, они если увидят в нашей жизни то, что мы перечисляли, и любовь к своему народу, и кротость, послушание, и страх перед мужем, то не может быть такого, чтобы их сердце не достигло или сердце их не коснулось. И еще одно качество – это готовность самопожертвования. Мы читаем о словах Христа, когда Он говорит к ученикам, которые следовали за Ним. Вообще-то, знаете, братья и сестры, есть ученики Христа, а есть истинно ученики. Есть разница. Он однажды сказал, что «если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». То есть у Него было много учеников, но истинные – это те, которые послушны Его Слову. Так Он однажды обратился к тем людям, тоже ученикам, которые шли за Ним. Он обратился и сказал такие слова: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Знаете, это непростое послушание или не просто так вот это исполнить. Отвергнуть себя, взять крест свой и следовать за Христом. Может быть, нам покажется, что для царицы Исфирь, но неужели для нее тоже нужно было отвергнуть себя, взять крест и идти за Христом? Ну, для царицы-то уж, наверное, это уже царица, у ней же все. Неужели это к царице тоже может относиться? Иногда у нас такая мысль, это хорошо вот там кому-то следовать за Христом, у него там полная обеспеченность, все. Он, конечно, что, веровать неплохо для такого человека, вот нам труднее. Но, братья и сестры, даже для царицы, даже не просто, она императрица была, вся власть и все богатство в ее руках были. Но, оказывается, эти слова для нее точно такое же значение, отвергнуть себя и взять крест свой. Это ни для кого не исключение, кто хочет идти за Христом. Какое бы у него ни было материальное положение, или там в обществе, или что-то, эти слова остаются неизменны. Отвергни себя. Она отвергла себя. Вот даже еще скажу так. Кому легче себя отвергнуть? Хотя, конечно, трудно сказать, но мне кажется, царице труднее себя отвергнуть. Вот представьте, молодая, красивая, богатая, известная, вся жизнь впереди, счастье, все. И вот знаете, все это отвергнуть, братья и сестры. Вот легко ли это? Когда ничего нет, тогда, мне кажется, как бы легче отвергнуть. А вот когда вся жизнь, как бы, вся красота и полнота человеческой жизни у ней, и вот это отвергнуть, это трудно. Она оделась по-царски, когда пошла к царю. Она знала характер своего мужа. У него буйный был характер такой, неуравновешенный. Помните, как он Амана казнил? Ни суда, ни следствия. Это же высший чиновник государства был. Ну, ясно, он согрешил, он отверг покаяние, если разбирать подробно. Но, тем не менее, не то, что, как бы, скажем, в Древнем Риме было, там даже император не мог выносить смертные приговоры без сената. На Востоке было все не так. То есть, не понравился Аман, показалось ему там что-то так, повешать его. И взяли его, повешали, все, без суда, без следствия. Вот это восточный тип правительства, тирания, деспотия, как сейчас называют. И она знала своего мужа. У него, может быть, характер такой, что неизвестно. Может, он как Саул там беснуется в этом доме своем. Никто не знает, что у него сейчас на уме. Вот она сейчас зайдет, а у него хочется куда-то ярость выплеснуть. Может, у него какие-то дела не ладятся или что-то еще государственное. Увидит, царица зашла без разрешения. Отрубите ей голову. И утих гнев царя. Так написано, когда Амана повешали. Ну, и она знала, что может ее ожидать. Поэтому она положила себя на жертвенник. Мы читаем, она оделась в царское одеяние. Наверное, когда одевалась, я думаю, так она думала. Наверное, последний раз одеваю это. Уже, наверное, это платье будет, наверное, окровавлено моей кровью, полито будет. Потом она идет из своего дома, из женского дома, идет в дом царский. Вот она проходит все вот эти вот комнаты, галереи, анфилады. Видит там и бассейны, там роскошь была непредставимая какая. Все видят эти сокровища, там ковры и мозаику и так далее. Золото, все это. Вот она проходит через все эти комнаты, идет к царю. И, наверное, думает, все это вижу последний раз. И можно остановиться, предпочесть вот это все. Но ей двигала любовь к своему народу и послушание Богу. И знаете, она все это почитала за ссор, как апостол Павел сказал. Это все за ссор. Может быть, она думала, я больше никогда это уже не увижу. Если погибнуть, так она сказала, погибну. Это решение не шуточное, братья и сестры. И смотрите, она когда приходит к царю, он и увидел ее, и написано, что он простер к ней свой золотой скипетр. И вот она подошла, коснулась кончика этого скипетра. У меня такое чувство, вообще-то зачем нужно было касаться? А у меня такое чувство, что она сама себе не верила, что она живая. Подошла, коснулась, что точно он простер скипетр. Как во сне, как будто бы. Верит или нет, что жива, что Бог ей жизнь сохранил. Если в образе Христа, то мы здесь видим, что его смерть и воскресение, то есть царица Исфирь здесь повторила или как бы предвосхитила жертву Христа. Точно так же и он оставил все, отверг все, пошел на Голгофу, чтобы умереть. Но а что, когда царь простер скипетр, так же когда-то и Бог, написано, что он воскресил Христа. Что это было для Исфирь? Это было воскресение из мертвых. Она себя похоронила, а потом воскресла, была мертва и стала жива. И это нужно было. Вот это вот, я так сравню, что царица Исфирь – это был прекрасный бриллиант. Это редкостной красоты. Это такие, может быть, раз в столетие, может быть, еще реже появляются. Вот по всем качествам смотришь, ну нет у ней какого-то пятна или порока. Вот нет такого что-то отрицательного. Прекраснейший бриллиант. Но нужно было в этом бриллианте еще одну сторону. Это самопожертвование, самоотдачу вот эту. Богу нужно было отшлифовать. И вот через такую ситуацию бриллиант засиял во всей красоте. Потому что она не только вот эту красоту имела, но она была готова этой красотой пожертвовать ради Бога. И это самая прекрасная ее сторона, братья и сестры. Мы много можем брать примеров с нее. Ну и как бы такой урок можно усвоить, что если мы хотим, чтобы через нашу жизнь исполнялась воля Божья, чтобы как бы благодать как бы действовала через нас, чтобы наши близкие пришли к Богу, те, кто еще не знают Его, чтобы в нашей семье был мир, послушание. Но должна быть и эта сторона. Отдать себя на жертвенник. Отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной. Это условие тоже должно быть. Если мы не отдали себя до конца, оно так все будет, все половинчато будет. Жизнь христианина, она очень счастливая, очень насыщенная, наполненная, радостная. При условии, если мы эту жизнь отдали на жертвенник Господень. Тогда да. И если мы не отдали, если наполовину как-то и Богу, и миру служим, то, конечно, ни там нет радости и счастья. Друзья, на этом у меня все. Давайте мы склонимся еще для молитвы, поблагодарим Господа за такие чудные примеры, и чтобы нам из этих примеров для себя брать уроки. Помолимся. Аминь. Возлюбил меня и небо оставляя, пришел в порочный мир и человеком стал, и в муках на кресте за грех мой умирая, от смерти спас меня, жизнь новую мне дал. Великую любовь, люблю. тебя, мой Бог, но все же понимаю, что недостойна я всей милости твоей. Все больше с каждым днем любить тебя желаю всем сердцем и душой, всей крепостью своей любви. Сердце мне.